книге притчей Соломоновых, 3 глава, 13 стихе сказано: «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум». Как в Ветхом, так и в Новом Заветах многократно упоминается и высоко оценивается мудрость. Так, в книге притчей Соломона 8.11 говорится: «Мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею, и что приобретение ее лучше серебра, а прибыль от нее больше, нежели от золота». 3.14. Человек, обладающий таковым сокровищем, воистину блажен или счастлив. В словаре Вебстера мудрость характеризуется таковыми словами: рассудительность, хорошее умение правильно разбираться в жизненных вопросах, проницательность, сообразительность, практический ум и так далее. А о мудром человеке в толком словаре русского языка Ушакова сказано как о человеке, обладающем большим умом, высшим знанием, опытом. Это все вместе взятое ценно и очень ценно в практической жизни человека. Но при всем этом будем помнить, что Слово Божье называет человека блаженным, обладающим особенной мудростью, с помощью которой он правильно разбирается в жизненных вопросах, мудростью, снисходящей свыше от Бога. Как раз об этом и говорит Соломон в своих притчах 1.7.20.32. Заметим, что есть еще и человеческая мудрость. В послании Якова она называется земной, душевной, 3.15, но не духовной. Ибо о духовной мудрости, благодаря которой человек становится счастливым, Яков говорит далее в стихе 17 главы 3. Действительно ли человек, согласно словам Соломона, обладающий только Божьей мудростью, мудростью, сходящей свыше, может быть счастливым? А разве человек, обладающий земной мудростью, не может быть таковым же, то есть блаженным? Все зависит от того, что мы понимаем под словом «блаженный» или «счастливый». Если человека счастье зависит от материальных благ и только, и если с помощью этой земной, душевной мудрости человек достиг материального процветания, славы, почета и так далее, то скажу откровенно, эта мудрость весьма убогая, несчастная, слепая и кривая. О личности, рассуждающей о своем практическом положении на земле, что ему нужно сделать и как, и почему, и что после этого будет, говорится в притче, записанной у евангелиста Луки 12:16-20. Здесь говорится о богатом человеке, практичном, рассуждающем, что и как ему сделать. И все его рассуждения склонялись к тому, как, обеспечив себя материально, позже можно жить припеваючи. Но Бог ему сказал: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя». Его мудрость привела к суете, сует и томлении духа. Здесь говорится о человеке, размышляющим с точки зрения земной мудрости и приведшим его к нулю. Вы скажете, это единичный случай. Какое нам дело до личности, которую Бог назвал безумным? Мы не можем делать окончательные выводы только на основании этого единственного примера. А вы знаете, что в свое время с лица земли исчез целый народ, притом считавшийся в свое время весьма разумным? Обратим внимание сегодня и на этот случай. О нем у пророка Авдия сказано так: «Так говорит Господь Бог об Едоме: гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселинах скал на возвышенном месте и говоришь в сердце твоем: кто низринет меня на землю? но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрину тебя, говорит Господь. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Едоме и благоразумных на горе Исава? 1.3.8. Исторические данные о Едоме таковы. Библейскую страну Едом населяли потомки Исава, брата Якова, внука Авраама. Бытие 36.6.8. Идумея в Библии названа землей Сеир. Бытие 32.3. Едом, Бытие 25-30, или гора Исава, Авдия 21. Условия расположения способствовали богатству и процветанию Идумеи. В стихе 8 пророка Авдия говорится о мудрых в Едоме. И таковые были. Вот несколько исторических данных. В стихе 9 книги пророка Авдия упоминается часть Едома Фиман. Вспомните, что когда пришли друзья к Иову утешить его в трудные минуты жизни, один из его друзей был Елифаз Фиманитянин, Иова 2.11. И его способ утешения не был полностью основан на Божьей мудрости, а на человеческой, ибо в конце книги Иова 42.7 Господь говорит Елифазу Фиманитянину: «Горит гнев мой на тебя». О мудрости в Едоме также говорит нам стих 7, 49 главы пророка Иеремии. Отметим, что даже в так называемых апокрифических книгах Ветхого Завета есть намеки на мудрость Едома. Так в книге Варуха 3.22 сказано о том, что в Фимане, то есть Едом, не было видно Божьей мудрости, а была земная, человеческая, что и подтверждается далее стихом 23. Сыновья Агари искали земного знания, равно и купцы Мери и Фимана, то есть Едома. Ничего удивительного, что в книге пророка Авдия говорится о мудрых в Едоме. В послании Якова 3.13 сказано так: «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Что показали жители Едома? Господь через пророка Авдия говорит: «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд». Стих 10. Это притеснение было многократным. Едом не разрешил Моисею пройти через их землю по выходе Израиля из Египта. Чисел 20:14-21. Позже едомляне принимали участие в грабеже Иерусалима во время царствования Иеровоама, Амасии, Ахаза, Седекии. У пророка Авдия отмечено также участие едомлян в разграблении Иерусалима 11:13. В убиении бежавших от врага и в выдаче пойманных противнику. Стих 14. Когда халдеи разрушали Иерусалим в 587 году до Рождества Христова, идумеяне не только принимали участие в разграблении, но и поощряли других к этому: «Разрушайте, разрушайте до основания». Псалом 136:7. Приходит время, когда Бог останавливает мудрость человеческую, мудрость земную. Вот приговор его: «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда». Авдия 10. Суд Божий совершился над Идумеей. Ни у Иосифа Флавия, ни у других историков нет описания, когда и как это случилось, что неприступная столица идумеев Петра оказалась дочисто обобрана, так что даже некоторые ученые пробовали отрицать пребывание там идумеев, хотя археологические исследования 1959-63 годов подтвердили библейские указания. что когда-то там жили потомки Исава. Полное уничтожение идумеев как отдельного народа совершилось. Допустимо, что одной из причин их гордости, Авдия, 3 стих, являлась их земная мудрость. А ведь Бог гордым противится, а смиренным всегда дает благодать. И если Соломон говорит: «Блажен человек, который снискал мудрость», притчи, 3 глава, 13 стих, он, конечно, имеет в виду Божию мудрость, которая мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Иакова, 3 глава, 17 стих. И начало которой — страх Господень, притчи Соломоновы 1:7.